Такая связь получила впоследствии название ассоциации. Об ассоциации как факторе, объясняющем, почему данный психический образ оставляет у человека именно такой, а не другой след, было известно со времен Платона и Аристотеля. «Глядя на лиру, вспоминают игравшего на ней возлюбленного», — говорил Платон. Это пример ассоциации по смежности. Оба объекта воспринимались некогда одновременно, а затем появление одного влекло за собой образ другого. Аристотель добавил два других вида ассоциаций – сходство и контраст. Но для Гоббса, детерминиста галилеевской закалки, в устройстве человека действовал только один закон – механического сцепления психических элементов по смежности. Декарт, Спиноза и Лейбниц принимали ассоциации за один из основных психических феноменов, однако считали их низшей формой познания в сравнении с высшими, к которым относили мышление и волю. Гоббс первым придал ассоциации силу универсального закона психологии. Ему безостаточно подчинены как абстрактное рациональное познание, так и произвольное действие. Произвольность – это иллюзия, которая порождена незнанием причин поступка. Такого же мнения придерживался Спиноза. Так волчок, запущенный в ход ударом кнута, мог бы считать свои движения самопроизвольными. У Гоббса механический детерминизм получил применительно к объяснению психики предельно завершенное выражение. Весьма важной для будущей психологии стала и беспощадная критика Гоббсом версии Декарта о так называемых врожденных идеях, которыми человеческая душа наделена до всякого опыта и независимо от него. Страница 89. До Гоббса в психологических учениях царили идеи рационализма, от латинского «рацио» – «разум». Основой познания, присущего людям способа поведения, считался разум как высшая форма активности души. Гоббс провозгласил разум продуктом ассоциации, имеющий своим источником прямое чувственное общение организма с материальным миром, то есть опыт. Рационализму был противопоставлен эмпиризм, от латинского «империо» – «опыт», положение которого стали основой эмпирической психологии. Джон Лок. Два вида опыта. В разработке этого направления видная роль принадлежала соотечественнику Гоббса Джону Локу 1632-1704 годы. Джон Лок родился недалеко от города Бристоля в семье провинциального адвоката. По рекомендации друзей отца он был зачислен в Виндзорскую школу, по окончании которой поступил в Оксфордский университет. В Оксфорде он занимался философией, естественными науками и медициной. В это же время он знакомится с сочинениями Декарта. Знакомство с лордом Эшли, которое скоро переросло в тесную дружбу, изменило жизнь Лока. В качестве врача и воспитателя сына Эшли он становится членом его семьи и делит с ним все превратности его судьбы. Лорд Эшли, который был главой Вигов, политической оппозиции английского короля Якова II, дважды занимал высокие места в правительстве, делая Лока своим секретарем. После отставки Эшли Лок вынужден был бежать вместе с ним в Голландию, где оставался и после смерти Эшли. Только когда на престол вступил Вильгельм Уранский, он смог возвратиться на родину. В это время Лок заканчивает свою главную книгу «Опыты о человеческом разуме», публикует много статей и трактатов, в том числе «О правлении и о воспитании», не оставляя политическую деятельность. Как и Гоббс, он исповедовал опытное происхождение всех знаний. Постулат Лока гласил, что в сознании нет ничего, чего бы не было в ощущениях. Исходя из этого, он доказывал, что психика ребенка формируется только в процессе его жизни. Выступая против Декарта, который обосновывал свою теорию познания наличием у человека врожденных идей, Лок доказывал ошибочность этого положения. Страница 90. «Если бы идеи были врожденными, — писал Лок, — они были бы известны взрослому и ребенку, и нормальному человеку и глупцу. Однако в этом случае не составляло бы большого труда сформировать у ребенка знания математики, языка, моральных норм». Но все воспитатели знают, что научить ребенка писать и считать очень сложно, причем разные дети усваивают материал с разной скоростью. Точно так же никто не будет сравнивать рассудок нормального человека и идиота и обучать последнего философии или логике.